1605 год. Смятение воевод московских было столь велико, что они даже медлили известить царя о битве. Узнав от других все ее печальные обстоятельства, Борис 1 января послал князя Василия Шуйского к войску быть вторым предводителем онова, а чашника Вильяминова к раненому Мстиславскому, ударить ему челом за кровь, пролиянную им из усердия к Святому Отечеству, и сказать именем государя: «Когда ты, совершив знаменитую службу, увидишь образ спасов, Богоматери, чудотворцев московских и наши царские очи, тогда пожалуем тебя свыше твоего чаяния. Ныне шлем к тебе искусного врача, да будешь здрав, и снова на коне ратном». Всем иным воеводам царь велел объявить свое неудовольствие за их преступное молчание, но войско уверить в милости. Чтобы блестящую награду и мужество оживить доблесть в сердцах россиян, Борис, искренно довольный одним Басмановым, призвал его к себе, выслал знатнейших государственных сановников навстречу герою и собственные великолепные сани для торжественного въезда в Москву со всею царскую пышностью, дал ему из своих рук тяжелое золотое блюдо, насыпанное червонцами, и 2000 рублей, множество серебряных сосудов из казны кремлевской, доходные поместья и сан боярина думного. Столица и Россия обратили взор на сего нового вельможу, ознаменованного вдруг и славою подвига, и милостью царскую. Превозносили его необыкновенные достоинства, и любимец государев сделался любимцем народным, первым человеком своего времени в общем мнении. Но столь блестящая награда одного была укоризною для многих и, естественно, рождала негодование зависти между знатными. Если бы царь осмелился презреть устав боярского старейшинства и дать главное воеводство Басманову, то, может быть, спас бы свой дом от гибели и Россию от бедствий, чего судьба не хотела. Призвав Басманова в Москву, вероятно, с намерением пользоваться его советами в Думе, царь отнял лучшего воеводу у рати и сделал, кажется, новую ошибку, избрав Шуйского в начальники. Сей князь, подобно Мстиславскому, мог не робеть смерти в битвах, но не имел ни ума, ни души вождя истинного, решительного и смелого. Уверенный в самозванстве бродяги, не думал предать ему отечество, но, угождая Борису, как царедворец льстивый, помнил свои опалы, видел, может быть, не без тайного удовольствия, муку его тиранского сердца и, желая спасти честь России, зложелательствовал царю.